Часть первая. Одиночество первое. Путь. Эпиграф. Где начало того конца, которым оканчивается начало? Козьма Путков. Ощущение времени. Конец 1810-х годов. Итак, ощущение времени. А что это, собственно, такое? Наверное, это одна из тех счастливых тем, которые дают автору возможность отправиться в свободное плавание и напрямую пообщаться не только с героями своей книги, но и с гораздо более широким кругом заинтересованных и заинтересовавших его лиц. Узнать их мнение, пережить их понимание того или иного периода истории нашей страны. Важно также и то, что в данном случае автор имеет полное право не прятаться за полупрозрачными ширмами или в суфлерской будке, стремясь придать своему тексту хотя бы видимость полной объективности. Нет, здесь он равноправный участник общего разговора. Ведь ощущение времени — вещь многозначная. Это чувство людей той эпохи, но и наши тоже. Через них, через события, через документ. Но наши? А какая в сущности разница, что они жили в XIX веке, а мы на рубеже 20 и 21 столетий? Мы можем ошибаться, что-то преувеличивать или недооценивать, но вряд ли будем настолько наивны и самоуверены, чтобы читать нотации предкам с высоты прошедших полутора-двух веков. Александр Николаевич Романов, главный герой нашей книги, родился в очень непростое для России время, славное и переломное одновременно. Его появлению на свет предшествовали таинственная деятельность негласного комитета, многие называли его кружком молодых друзей, на заседаниях которого велись довольно сумбурные, но искренние разговоры об освобождении крепостных крестьян и ограничении самодержавия, планы государственных преобразований Спиранского, вызвавшие такую панику в придворных и чиновных кругах, такую злобу столичного и провинциального дворянства, что привели их автора в ссылку по глупейшему обвинению в государственной измене. Отечественная война 1812 года, заставившая россиян, победивших самого Наполеона, по-новому взглянуть и на себя, и на западноевропейские идеи и порядки. Желание императора Александра I умиротворить Европу созданием Священного Союза монархических государств и преобразовать Россию, проведя в ней кардинальные изменения. К 1818 году реформаторские намерения монарха приобретали все большую и все более сенсационную известность. Циркулировавшие в столицах и в провинции слухи о том или ином его высказывании жадностью ловились внимательными слушателями и быстро разносились от великосветских салонов до самых глухих уголков страны. Молва о несчастном или счастливом, это уж как кому казалось, предубеждении императора против крепостного права и политического бесправия общества находило все новые и новые подтверждения. Чтобы не быть голословными, давайте просто перечислим те основные события, которые имели место в 1818-1820 годах. Речь Александра I на открытии польского сейма, парламента в Варшаве в марте 1818 года. Проект отмены крепостного права, подготовленный в канцелярии нового любимца царя Аракчеева, подготовка проекта Конституционной хартии Российской империи, грозившего превратиться в настоящую конституцию страны, проект министра финансов Гурьева о прекращении крепостного состояния, первые разговоры Александра I с великим князем Николаем Павловичем, отцом нашего героя, о желании императора отказаться от престола и передать его именно Николаю, образование Декабристского союза благоденствия. Обществу было отчего потерять голову, было отчего разбиться на несогласные и яростно спорившие друг с другом группировки, было отчего возликовать или, наоборот, опечалиться. Печали и ожидания катастрофы оказалось явно больше, чем ликование и вера в светлое будущее. Мнение многих и многих дворян того времени выразил сенатор Вяземский, заявивший: «Для благоденствия крестьян наших не нужно мыслить о химическом новом положении, но токмо стараться поддержать во всей силе истинно добрые старые, приложить попечение о повсеместном его наблюдении и утверждении в пользу крестьян». Сенатора поддерживал некий швейцарец Криспин, проживавший в ту пору в Москве. Разговоры по сему предмету, то есть об освобождении крестьян, заставляют содрогаться. Надеюсь, что в Петербурге известно общее настроение умов. Почему швейцарец, не имевший ни поместья, ни крепостных, содрогался, сказать очень трудно, если только за компанию с русским дворянством. Насчет общего настроения умов Криспин, пожалуй, погорячился, но то, что подавляющее большинство дворян не разделяло намерения Александра I, сомнению не подлежит. Спиранский, возвращенный императором в столицы, но не участвовавший более в реформаторских замыслах Зимнего дворца, сообщал в письме приятелю, что речь монарха в Варшаве в марте 1818 года, которую поняли как свидетельство близящегося освобождения крестьян, вызвала в Москве припадки страха и уныния. «Опасность, — продолжал он, — состоит именно в всем страхе, который теперь везде разливается». Проще говоря, крестьяне, услышав о том, что император хочет их освободить, легко поймут, что именно помещики не дают им это сделать. К чему могла привести подобная ситуация, действительно страшно себе представить. Страшно, но не трудно, если припомнить недавнюю для начала XIX века пугачевщину. И все же русское образованное общество состояло далеко не из одних сторонников сохранения крепостного права. Упирая на нравственную сторону проблемы, военный губернатор Малороссии Репнин гордо провозгласил: «Всяк, жертвующий собственным спокойствием и личными выгодами для пользы общей, может гордиться сею мыслью». Заявление Репнина особенно ценно, если учесть, что ему было что терять, как, впрочем, и графу Воронцову, владельцу тысяч крепостных душ, человеку, принадлежавшему к элите дворянского общества. Однако и он в 1817-1818 годах всерьез намеревался приступить к освобождению своих крестьян. Видимо, граф хорошо понимал, что, говоря словами Петра Андреевича Вяземского, рабство — одна революционная стихия, которую имеем в России, уничтожив его, уничтожим всякие пребудущие замыслы. Иными словами, сохранение крепостного права и бунт, а то и революция, отмена его и установление более или менее прочного гражданского мира. Друг Александра Сергеевича Пушкина и многих декабристов Петр Андреевич Вяземский знал, что говорил, когда упоминал о пребудущих замыслах. Дворяне-радикалы внимательно прислушивались к скупо доносившимся из Зимнего дворца слухам об облегчении участи крепостных крестьян. По свидетельствам многих декабристов, они с сочувствием относились к намерению Александра I отменить позорящее Россию рабство и были готовы всеми силами содействовать императору в столь благородном деле. Кто знает, как бы развернулись события дальше, прими монарх руку помощи, протянутую ему передовым дворянством. Однако Александр Павлович давно привык полагаться только на себя, и протянутых ему рук старался не замечать. Когда один из отцов-основателей Декабристского союза спасения, Муравьев, подал императору собственный проект освобождения крестьян, тот лишь досадливо буркнул: «Дурак, не в свое дело вмешался». Может быть, и действительно не в свое, но ведь искренне хотел помочь монарху, поддержать его. А тот, как вспоминал декабрист Трубецкой, шел напролом, вроде бы не страшась никакого противодействия.